Седьмое. Проблемы навигации. Я пришел в себя, когда меня, связанного, швырнули на перегородку. Сознание полностью я не терял, но удушение и бесцеремонное обращение морлоков привели меня в полуобморочное состояние. Мое тело и немалая часть мозга четко помнили, как меня сбросили в люк, словно мешок картофеля. Потом были крики и споры на грубом морлокском языке. Их бледные жестокие лица смотрели через черную вуаль крови, залившие мне глаза, а потом все исчезло. В голове у меня немного прояснилось, когда я тряхнул ею. Обследовав близлежащее пространство, я обнаружил, что сижу спиной к большой латунной трубе, уходящей наверх к аркообразному потолку субмарины. А мои руки за спиной заведены за эту трубу и надежно связаны. Я испытал короткий приступ паники, когда понял, что Эскалибура больше нет при мне. Но мой страх быстро прошел, когда я огляделся и увидел матерчатый сверток, пропитанный водой и грязью подводного океана. Меч лежал в нескольких футах от меня. Морлоки даже не дали себе труда развернуть сверток и посмотреть, что в нем. Помещение, в котором меня держали связанным, судя по всему, было моторным отсеком субмарины. В нескольких ярдах от меня виднелось сплетение труб и валов, частично покрытых слоем черной смазки, другие отливали красным цветом и излучали тепло. Все они сплетались близ большого цилиндрического главного котла со всевозможными датчиками и отводными трубками для выбрасываемого с шипением пара, отчего у меня создалось впечатление, будто в котле поселился выводок драконов. Функция длинных латунных штанг состояла в управлении работой клапанов двигателя, тогда как другие части были соединены с механикой сложной системой шестерен и цепей, а потом через металлические кольца в потолке уходили в другой конец судна. В свое время такая субмарина, вероятно, считалась чудом инженерной мысли, намного превосходящей все, что могла сотворить любая нация на Земле. Но теперь это судно пребывало в жалком состоянии небрежения и ненадлежащего использования. Металл, в тех местах, где его не покрывали масла и грязь, был изъеден ржавчиной. Несколько латунных штанг управления были погнуты, или же их заело в удерживающих проржавевших железных кольцах. Стекла на приборных щитках двигателя потрескались или заросли грязью, а пар, выходящий из двигателя, свидетельствовал об утечках. По всем этим признакам я пришел к выводу, что изначально субмарина не принадлежала морлокам, что они завладели ею каким-нибудь бесстыдным способом и использовали для своих подлых целей, даже не помышляя о том, что она нуждается в регулярном обслуживании. Как и большинство мародеров, они получали удовольствие, видя, как вещи, принадлежащие другим, выходят из строя и разрушаются под их грязными сапогами. Кому же тогда могла принадлежать эта субмарина в прошлом? Хитрости ее механической конструкции превосходили все, что производилось на поверхности Земли. Но, приглядываясь повнимательнее, я обнаружил в ней кое-что занятное. Разные панели и углы механического устройства были декорированы выгравированными линиями, которые образовывали сложные закономерности кривых, использовавшиеся древними кельтскими художниками в далеком прошлом Британских островов. Я изучал древние артефакты и считал себя кем-то вроде археолога-любителя, а потому легко узнал замысловатые узелковые орнаменты и стилизованные рисунки. Правда, здесь они были нанесены не на броши и рукоятки кинжалов, а на сложные технические устройства. Вот уж воистину загадка. Древние британцы наверняка не владели ни знаниями, ни ресурсами, необходимыми для создания такого механизма. Но кто в те времена мог владеть ими? Мои размышления были прерваны звуком морлокских голосов. Я понял, что они, громко споря о чем-то между собой, направляются ко мне. Несколько морлоков протиснулись в дверь и окружили меня, привязанного к латунной стойке. На сей раз они обошлись со мной гораздо мягче. Один из них поднял меня на ноги, развязал руки, оттолкнул от стойки, а потом снова связал руки за спиной. Их возбужденная трескотня продолжалась, когда они, вытолкнув меня за дверь, повели бог знает куда. Я впервые так близко наблюдал врагов человечества. Бледная липкая кожа их лиц и рук при близком рассмотрении выглядела еще отвратительнее, чем издали. а белокурые льняные волосы, не спадавшие по лбу на шею, придавали их облику дополнительную мертвецкую нотку. Один пугающе напомнил мне мертворожденных младенцев с прозрачной кожей, которых хранят в банках со спиртом в медицинских колледжах. Мои тюремщики были одеты в коричневую военную форму со знаками различия на рукавах. Правда, я не увидел ни малейшего раболепия или уважения со стороны младших по отношению к офицерам. Все они кричали, били друг друга в грудь и по плечам, чтобы придать вес своим аргументам с помощью взаимной грубости. Их глаза были скрыты круглыми линзами из синего стекла, и если эти стекла сдвигались в сторону по лицу Морлока, огромные выпученные глаза щурились из-за боли, которую несло освещение субмарины, и Морлоки спешили вернуть линзы на их прежнее место. Они торопливо провели меня по центральному коридору в рубку, куда направлялись все латунные штанги управления, проложенные по потолку. Здесь они соединялись с различными рычагами и зубчатыми колесиками, с помощью которых управлялся двигатель. Другая группа латунных штанг выходила из рубки в коридор и шла в разных направлениях. Насколько я понял, они служили для управления плавниками и другими подвижными элементами. Благодаря целой системе линз и зеркал они могли наблюдать за тем, что происходит снаружи корпуса под разными углами видимости. Я понял, что именно таким образом Морлоки и увидели, как я цеплялся за их субмарину. Но самая удивительная вещь из находившихся в рубке вовсе не принадлежала к числу судового инструмента. У основания пульта управления лежало, скорчившись, неподвижное тело. Когда я под охраной вошел в рубку, поначалу принял эту фигуру за груду одежды для стирки. Потом решил, что это спящий, пьяный или по какой-то иной причине лишившийся сознания Морлок. Только когда мой сопровождающий подтолкнул меня поближе к этой груди одежды, я понял, что передо мной мертвое человеческое существо. Причина смерти этого человека сразу же стала мне ясна. Одна его лодыжка была пристегнута к тяжелой металлической цепи, тянущейся к пульту управления. Посредством долгих настойчивых усилий этот человек явно сумел заточить до остроты ножа о грубый рельефный пол одной из звеньев цепи, а потом использовал эту самоделку на своих запястьях. На полу вокруг тела виднелась лужа засохшей крови. Еще одна загадка — откуда взялся этот человек-кормчий, который предпочел смерть продолжению службы рулевым у Морлоков? Впрочем, времени на обдумывание этого вопроса у меня почти не было. Морлоки грубо подталкивали меня к тому месту, где лежал самоубийца. Продолжая жестикулировать и спорить между собой, Морлоки стали отстегивать металлический браслет с лодыжки мертвеца, чтобы застегнуть его на моей ноге. В процессе переустановки браслета с ноги мертвеца на мою они проявили немалую беззаботность, оставив тело своего мертвого кормчего лежать на прежнем месте. По отношению друг к другу они проявляли не меньшую раздражительность, останавливаясь через каждые 5 секунд, чтобы выдать очередную порцию проклятий и обменяться слабыми ударами. Так что, когда они закончили, оказалось, что снять-то браслет они сняли, только установили его вовсе не на мою ногу, а снова заковали мертвеца. Плохое зрение не позволило им заметить ошибку, а я, естественно, не собирался обращать их внимание на этот недочет. Даже встал рядом с телом, так чтобы у них было меньше шансов заметить свою оплошность. Как бы ни развивались дальнейшие события, я бы хотел встретить их в положении, которое как можно меньше затрудняло бы мои действия. Препирательство и общая сумятица среди моих тюремщиков улеглись, и 2 Морлока, которые принадлежали, видимо, к старшему командному составу, о чем говорил избыток украшений и знаков отличия на их формах, обратились ко мне со своими проблемами. У всех Морлоков был легко возбудимый и несдержанный характер, сходный с таковыми обитателями юга Европы, контрастирующим с более сдержанной британской природой. А потому и 2 морлокских офицера злоупотребляли жестами рук и гримасами, о сути которых я вполне догадывался уже по одной этой пантомиме. Но кроме этого я вдруг обнаружил, что начинаю понимать отдельные фрагменты их речи. Язык, на котором они говорили, был сильно деградировавшим пиджином немецкого со вставками каких-то экзотических славянских и восточных языков, с которыми я, по большей части, был совершенно незнаком. Все слова произносились со слюнявыми, взрывными и хриплыми гортанными паузами, словно они пытались очистить свои горло от слизи. По сути, подобная варварская манера речи очень хорошо отвечала их животной природе. По большей части их речь была за пределами моего понимания, но я сумел уловить достаточно, чтобы ухватить суть. Главное, что они хотели до меня донести, состояло вот в чем. Их прежний кормчий покончил с собой, подтверждение чему я видел своими глазами, а сами они субмарины управлять не умеют. Мои подозрения относительно того, что они незаконным образом завладели судном, таким образом подтверждались. Все элементы управления на пульте были слишком миниатюрны и хрупки для их толстых пальцев. Они остались без кормчего, но им повезло, они подобрали меня. И теперь в их намерение входило усадить меня на место самоубийцы. Они явно уверовали, что я принадлежу к той же породе людей, к которой принадлежал самоубийца, и даже не подозревали, что мои истинные корни на поверхности земли. Из их речей я не мог понять, был ли подъем субмарины на поверхность и утопление маленькой лодочки счастливым для них несчастным случаем или же неловким намеренным действием. Узнать что-либо об истинной истории субмарины или же о ее кормчем мне не удалось. Я сразу же решил не сообщать моим тюремщикам, что я ни капли не разбираюсь в управлении этим необычным судном. Зная о жестокой природе морлоков, я понимал, что если мне удастся донести до них эту простую мысль, они, скорее всего, выбросят меня в холодную воду на верную смерть. Нет, мое единственное преимущество против их преобладающего числа и положения состояло в том, что я не питал никаких иллюзий относительно них, тогда как они впали в жестокое заблуждение в том, что касается меня. Чтобы выиграть время, за которое я мог бы выработать стратегию, я показал им, крепко прижимая руки к ушам и совершая другие движения, что не могу приступить к исполнению своих обязанностей, пока мои тюремщики не уберутся и не дадут мне немного покоя и свободного пространства. Они так горели желанием спастись после злосчастного плавания в подземном море, что быстро согласились. Их суматоха и взаимные крики вызвали у меня ассоциацию с целой псарней собак, доведенных до ярости. Наконец, в последний раз обменявшись ударами, они отошли от меня и пульта управления. Я рассматривал ряды колесиков, рукояток и рычагов, пытаясь сосредоточиться на ситуации, в которой оказался. Я свободно дрейфовал в подземном океане, окруженный ордой злейших врагов человечества, а рядом со мной лежало мертвое тело того, кто предпочел смерть служению им. И теперь я, хотя прежде не видел ничего подобного этой непонятной субмарине, пытался исполнить роль ее кормчего и привести куда? Если даже мне случайно и удастся привести субмарину в ту гавань, которая нужна морлокам, что они со мной сделают? Непременно убьют или предоставят той судьбе, которая убила беднягу, лежащего у моих ног? Но с большей вероятностью мне удастся лишь продемонстрировать свое невежество в области управления субмаринами. Сколько времени понадобится пристально наблюдающим за мной морлокам, прежде чем они поймут это? Какая бы слабая искра надежды не завела меня так далеко в эту ситуацию, чем больше я размышлял над этим, тем яснее мне представлялось, что искра эта окончательно погасла. Я с темным и тяжелым сердцем переключил мысли с моего незавидного положения на пульт управления субмариной. Элементы управления здесь, как и в моторном отсеке, были исписаны странными рисунками. Повторяющиеся замысловатые узоры времен Древней Британии украшали углы и пространство панелей, а спицы на нескольких колесах имели форму переплетшихся змеиных тел. Присмотревшись внимательнее к датчикам и циферблатам, я обратил внимание, что на них использованы рунические буквы и цифры. Тоска поглотила мою душу при мысли о том, что я, скорее всего, буду мертв, прежде чем докопаюсь, если докопаюсь, до разгадки тайны происхождения этого судна. Чудо продвинутой технологии, творение рук, судя по всему, древних бритов. Я слышал, что волнение среди морлоков у меня за спиной нарастает, а потому решил провести маленький эксперимент со средствами управления на пульте в надежде получить хотя бы приблизительное представление о том, как подчинить себе это судно, какими бы ни были результаты. Мне показалось, что неплохо было бы начать с одного из больших колес. Я выбрал центральное, повернул его на четверть оборота, и на мои действия соответствующим образом отреагировала одна из латунных штанг наверху. Больше ничего не случилось. Возможно, решил я, мое вмешательство было слишком слабым, чтобы произвести какие-то изменения в субмарине. Я сделал полный оборот колесом и чуть не упал на пол, потому что субмарина резко легла на бок. Не упал я все же только потому, что крепко ухватился за колесо. Шум среди морлоков усилился, стал более угрожающим, когда они отцепились друг от друга. Я спешно вернул колесо в прежнее положение, и субмарина медленно выровнялась. При таких успехах моя ценность в глазах морлоков долго не продержится. То, что я понял из их комментариев на мои действия, принимало явно враждебную интонацию. Мои дальнейшие манипуляции со средствами управления, поворачивание колес, дергание рукояток и прочие лихорадочные действия дали малозаметные или невразумительные результаты. Когда я использовал одно из средств управления, либо не происходило ничего, либо субмарина бесполезно наклонялась и раскачивалась в воде. Либо небрежное отношение морлоков к механизмам судна вывело последнее из строя, либо таинственный мужчина у моих ног перед смертью каким-то образом повредил пульт. Все это время я чувствовал, как иссякает терпение морлоков. Они в любой момент могли заподозрить, что я совсем не тот, за кого себя выдаю, и наброситься на меня. Не отваживаясь повернуть назад голову и посмотреть на этот угрожающе бормочущий хор, я протянул руку и надавил на первый из ряда рычагов, до которых мои руки еще не доходили. И опять никаких результатов, с тоской подумал я, когда вслед за нажатием рычага не наступило никаких видимых изменений. Я уже собирался попробовать какой-нибудь другой рычаг, когда заметил тонкий ручеек воды, текущий мне под ноги. Вода проникла сюда через дверь, которая выходила в коридор, ведущий к носу субмарины. За непрекращающимся невнятным бормотанием морлоков я услышал доносящееся откуда-то издали бульканье воды, поток которой ударялся о металл. Странная ситуация. Рычаг, на который я надавил, отворил или закрыл какое-то отверстие, и в результате вода потекла внутрь судна. Возможно, емкости, которые контролировали подъем или погружение субмарины, вышли из строя. Я уже собирался вернуть рычаг в прежнее положение и перекрыть поступление воды в субмарину, как вдруг меня осенили стратегические возможности, которые открывались передо мной в этой ситуации. Резким движением я перевел этот рычаг в крайнее положение, потом точно то же сделал с рычагами поменьше, расположенными рядом с первым. На сей раз последствия, к моему удовлетворению, наступили незамедлительно. Из всех закутков субмарины донеслись плеск и бульканье. Едкий запах океанской воды, загрязненный отходами, наполнил воздух, а в открытые двери рубки понеслись потоки воды. Когда грохочущая волна хлынула на ноги морлоков, старшие офицеры, гремя медалями и знаками отличия, бросились ко мне. Оба принялись свирепо орать на меня, один из них ухватил меня за плечо своей липкой белой рукой, развернул и рассерженно показал на повышающийся уровень воды, уже доходивший до лодыжек. С выражением недоумения и отчаянными движениями я показывал им, что остановить поток невозможно. Я бестолку ударял по тем или иным рычагам управления, жалостливо заламывал руки и рвал на себе волосы, а вода тем временем все поднималась и поднималась. Наконец морлоки поняли мое послание. Они не видели, что я сделал с пультом управления, потому что закрыл их своим телом, а потому понятия не имели, какое конкретное колесо или рычаг ответственен за поступление в субмарину воды. Если прежде мои тюремщики были просто горласты, то теперь их явно понесло. Когда вода стала доходить нам до голеней, вся команда подняла такой шум, будто лаяла стая охваченных паникой собак. В какой-то момент, несмотря на всеобщий бедлам, морлоки все-таки достигли какого-никакого консенсуса. Они предпочли покинуть субмарину, а не идти вместе с ней на дно. В спешке они принялись реализовывать свой план спасения, метались туда-сюда, сталкиваясь друг с другом, выкрикивали жуткие неразборчивые проклятия при каждом ударе, поднимали фонтаны брызг при все возрастающем уровне воды. Из какого-то шкафчика в конце субмарины появились две разборные лодки и несколько спасательных жилетов с вшитыми в них большими, похожими на воздушные шары, рыбьими пузырями. Морлоки предпочитали жилеты. Два или больше нередко вцеплялись в один жилет. Каждый тащил его на себя, пока тот не оказывался в руках кого-нибудь одного. Впрочем, в конечном счете хватило всем, и все облачились в это спасательное средство. Разборные лодки были собраны, и вся компания потащила их вверх по лестнице, которая вела к люку. Морлоки старались протиснуться поближе к лодкам, потому что было ясно, что всем места в них не хватит, а оставшимся придется плыть по подземному океану в спасательных жилетах на рыбьих пузырях. После многих бесплодных попыток поднять спасательные лодки, протиснуть и опустить их в воду, выяснилось, что собранные лодки слишком велики и в люк не проходят. Тогда лодки снова сложили и попытались протащить их через люк еще раз. На этот раз морлокам удалось протащить лодки наверх, собрать и опустить на воду и набиться в них с плотностью пчелиного роя. Я кричал в спину последнего уходящего из рубки, гремел цепью, соединенной с пультом управления, жалостливыми жестами и звуками умолял их освободить меня. Последняя пара морлоков презрительно рассмеялась, глядя на меня, а потом поднялась следом за другими, оставив меня умирать, когда лодка заполнится водой целиком. Скорее всего, они думали, что я заслужил такую смерть своей неудачной попыткой управлять субмариной. Как только они исчезли из рубки, я отошел от панели управления и от тела, которое морлоки по ошибке повторно пристегнули к панели. На одну секунду я позволил себе расплыться в откровенно злорадной улыбке довольства собой. На данный момент мой спешно составленный план действовал куда лучше, чем я мог надеяться. В отверстии открытого люка я слышал, как морлоки спускают на воду подземного океана две свои лодки. Слышал звуки их борьбы за места в этих суденышках. Слышал плеск тел тех, кого сбрасывали в воду или кто сам предпочитал спрыгнуть в нее из-за недостатка места. Я остался единственным хозяином субмарины, которая, несмотря на то, что заполнялась водой, все еще оставалась на плаву, а я, конечно, мог найти способ избавить ее от неисправностей, чтобы доплыть до безопасного места высадки. Поиск ответа на вопрос, что я буду делать, добравшись до такого места, я отложил на будущее, которое, как я надеялся, предоставит мне какие-нибудь новые возможности. Потому я вернулся к пульту управления в намерении остановить поток все прибывающей воды. Снаружи до меня донеслись звуки сильных ударов, но у меня не было времени ломать над их происхождением голову. Сил передвигать рычаги мне не хватало. Я с растущим отчаянием пытался сдвинуть их с места, теряя опору под ногами, поскольку вода, доходившая уже до поясницы, отрывала меня от пола и мешала, пугающе набрасывая на меня всплывшее тело, пристегнутого к панели мертвеца. Но рычаги управления словно заело. Или же средства управления и механизмы были заблокированы притоком воды в субмарину. Мои мысли метались, как крыса в дождевой бочке, и я понял, что мне придется последовать за морлоками, оставить судно. Я прошел по холодной нечистой воде, которая все прибывала, и уже поднялся до половины лестницы, которая вела к открытому люку, когда вспомнил, что завернутый в материю Эскалибур так и лежит в моторном отсеке, где меня в самом начале связали. Если это драгоценное оружие пойдет на дно темного океана вместе с субмариной, то все будет потеряно, и моя спасенная жизнь будет мало стоить, разве что я смогу разделить судьбу всего человечества. Я снова опустился в воду и то ли пошел, то ли поплыл по коридору в моторный отсек. Давление встречного потока сильно замедляло мое движение. Я продвинулся всего на несколько ярдов по проходу, когда он погрузился в полную темноту, а само судно стало наклоняться. Задний отсек, в котором находился двигатель, перевешивал и приводил субмарину в вертикальное положение. Как я найду Эскалибур в затопленном пространстве, наполненном странными механизмами? Латунные штанги управления нависали прямо над моей головой, и я начал двигаться быстрее, перехватывая их руками. Все мои паникующие нервы требовали, чтобы я развернулся и стал двигаться в сторону воздуха и света. По мере погружения в удушающие глубины я чувствовал, как коридор вокруг меня сужается. У этого пути, казалось, нет конца, и я начал сомневаться в том, что память не подводит меня, что коридор на самом деле гораздо длиннее, чем мне запомнилось. Вода, наконец, полностью поглотила коридор, и я был вынужден набрать в грудь побольше воздуха и нырнуть, одной рукой отталкиваясь от латунных штанг. Другой рукой я нащупал дверь машинного отсека приблизительно в ярде от поверхности воды и теперь, оттолкнувшись обеими руками, нырнул в черноту моторного отсека. Вода препятствовала каждому моему движению, пока я на удачу рыскал в нем. Легкие уже горели, когда я, наконец, нащупал шест, к которому меня тогда привязали. Перебирая шест руками, я переместился к его основанию и принялся ощупывать пространство вокруг, в надежде найти сверток с мечом, но ничего не нашел. Вероятно, меч соскользнул дальше вниз, на самую глубину. К этому времени кровь ревела в ушах, а мои легкие с каждым ударом сердца все настоятельнее требовали воздуха. Более глубокая чернота, чем та, что окружала меня, грозила выдавить глаза. Я больше не мог продолжать поиски Эскалибура. Оттолкнувшись от пола, я всплыл к двери отсека. Однако кошмар холода и удушения никак не кончался. Теперь я потерял дверь. Бескрайняя темная вода тянулась во всех направлениях от моих рук, пытающихся вслепую найти выход. Я, как утонувший кот, всплыл на поверхность, едва не лишившись воли к сопротивлению и ощущая собственное бессилие. Я глотал ртом воздух, и мои горевшие легкие жадно автоматически втянули его в себя. Сознание возвращалось к моему почти умершему мозгу, и я поднял руку в попытке понять природу этого чуда. Оказалось, что в одном из уголков отсека остался воздушный карман, в который я и вынырнул. Я несколько раз сделал вдох-выдох и снова погрузился в воду. На этот раз я проплыл все расстояние по максимуму до самой нижней точки, вклинился между углом двигателя и перегородкой, где и нащупал сверток с Эскалибуром внутри. Недостаток воздуха снова начал обжигать мои легкие, и я оттолкнулся ногами и, милостью Божьей, на сей раз попал головой прямо в дверь. За этим последовал мучительно долгий путь по коридору, но, наконец, я все же оказался в еще не затопленной части субмарины. Я вдыхал нечистый воздух сточных каналов, и мне казалось, что это свежайший из ветерков, какие когда-либо обдували меня. Всеподавляющий страх утонуть прошел, но мне еще предстояло выбраться из тонущего судна. Я прижал Эскалибур к груди и поплыл к стене пространства, в котором находился. Я пробирался вдоль перегородки, пока не нащупал металлическую лестницу. Молясь безмолвно о том, чтобы она вела к выходу, я поднялся по ней. Везение продолжало мне сопутствовать. Я оказался на наклоненной носовой части субмарины. Несколько мгновений мой мозг, переутомленный борьбой, отказывался верить моим глазам. Поверхность подземного океана была освещена десятком фонарей, закрепленных на лодках, окруживших субмарину. Лодки медленно приближались, смыкая кольцо вокруг судна. Теперь я узнал тот звук, что слышал, находясь в субмарине, и не мог идентифицировать. Это были винтовочные залпы. В мерцающем свете фонарей я видел пассажиров лодок. Они были людьми, такими же, как я. На носу каждой лодки стоял человек с винтовкой, которую он направлял на какие-то цели в воде и стрелял по ним. Звук выстрелов эхом отдавался от далеких стен сточной системы. Я внимательнее осмотрел водное пространство вокруг субмарины и заметил две перевернутые лодки морлоков, истекающих красной жидкостью. Несколько морлоков все еще барахтались в воде, пытаясь избежать губительного огня. Пули пронзали воду вокруг них. Мягкий звук металла, входящего в плоть, сопровождал воссоединение каждого очередного плавающего морлока с братьями по смерти. Кто же были эти стрелки на лодках? И как они попали сюда? Разгадка этих тайн ждала меня впереди, а пока я с радостью смотрел на них, хотя бы ради того, чтобы мельком разглядеть очертания человеческих лиц. Я с таким вниманием наблюдал за их сжимающимся охотничьим кольцом, что забыл о тонущей субмарине. Она сама напомнила о себе, когда вода начала плескаться у моих ног. Я поспешно поднялся на ту малую часть лодки, которая еще оставалась над водой, и чтобы привлечь внимание людей в лодках, начал кричать и молотить по металлу плавника, за который держался. Пуля звякнула о плавник над моей головой, и это свидетельствовало о том, что меня все-таки заметили. Последовало еще несколько выстрелов, пули попадали в корпус субмарины вокруг меня. Я в ужасе понял, что они приняли меня за одного из морлоков. Звуки стрельбы заглушали мои крики. Их фонари были еще слишком далеко и не высвечивали меня как удобную цель, но точность их стрельбы обещала улучшиться по мере приближения лодок к субмарине. Лодки приближались со всех направлений, так что я не мог чувствовать себя в безопасности ни по какую сторону большого плавника, на основании которого стоял. Холодная тьма поглотила меня, когда корпус полностью скользнул под воду. Если цепляться за субмарину, я утону вместе с ней, но если отпустить ее и поплыть, меня застрелят те люди на лодках. Мой мозг застопорило между двумя этими жуткими возможностями, но тело с животным упорством цеплялось за жизнь. Влага стекала каплями по моей груди, там, куда я засунул под рубашку Эскалибур. Мои пальцы, словно в стадии трупного окоченения, вцепились в плавник, а легкие всасывали в себя то, что через считанные секунды станет моими последними глотками воздуха. Самая быстрая из лодок подгребла ко мне на расстоянии одного ярда от моей головы, которую я держал над холодной поверхностью воды. В свете фонарей я увидел сверкающий металл стволов, направленных на меня. «Значит, меня ждет смерть от пуль», — подумал я с неестественной ясностью сознания и закрыл глаза, услышав щелчок взводимого байка. «Стойте! Бога ради, не стреляйте!» Я решил, что сошел с ума, потому что узнал голос Тейв. Я открыл глаза и увидел ее на носу лодки. Она оттолкнула человека с винтовкой и потянулась ко мне в тот момент, когда субмарина просела подо мной и пошла на дно, потащив за собой меня от света в темный безжалостный холод.